На следующий день, проснувшись утром, Алексей вдруг обнаружил, что на поле, которое выходило к его окнам их дома, отчетливо проступали какие-то темные пятна. Они, словно древние изваяния, в хаотическом порядке заполняли скошенное пространство и грузно надвигались издалека все ближе и ближе. В его душе сразу же наступило беспокойство. Он даже сразу и не понял, отчего происходило это странное чувство. Но только с той минуты все будто вверх тормашками перевернулось. Очнулся от своих мыслей Алексей только тогда, когда увидел на стене русской печи проступающий силуэт какого-то странного лица с бородой в шапке и телогрейке. Ему показалось, что это никто иной, как Иван Петрович Федоров, конюший и приближенный самого царя Иоанна Васильевича Грозного. Его образ, еще из архивных рукописей, так запал в сердце Алексея, что долго во время исследований в Москве преследовал его. И вот он явился в его родном доме, простой крестьянской избе, которых Бог знает сколько в бежецких весях. И вот он здесь, совершенно реально, без тени мистики, будто нашел у Перегудиных последнее свое пристанище от опричных людей государевых. Неожиданно размышление Алексея прервал стук в двери. Ему вначале показалось, что это по крыше кто-то барабанит, но потом прислушался. Стук в двери действительно продолжался. Он вышел в сени и заглянул через окно веранды на улицу. На пороге стоял сосед Семен Петрович Федоров. Закоренелый огородник и кладбищенский смотритель, вроде бы как на общественных началах, скорее для пользы душевной, нежели по чему-либо указанию. «Чего тебе?» — приоткрыв двери, спросил Алексей. «Автолавку не видать!» — извиняюще промямлил Федоров. «Вот и высматриваю!» «И что с этого?» — не понимал его Перегудин. «Да ничего, это я так, а может, отвлек от чего-то?» Алексей на мгновение задумался и даже несколько растерялся от таких слов. Не знал, что и ответить. Ведь правду узрел огородник. Отвлек он от древности, которая преследовала буквально по пятам Алексея каждую минуту. И не было от нее никакого спасения и житья, поэтому он даже обрадовался Федорову и молча пригласил его в дом. Оказавшись в светлой комнате и осмотревшись, Федоров как будто стал посмелее. Он прошелся от стены к стене и совершенно случайно обратил внимание на русскую печь, вернее, на то, что проступило на ее боку. Он потрогал едва теплую печку и как-то осторожно спросил: «Извини, Леша, а это что же такое?» «Твой однофамилец, а может, и сородич?» «Это как же понимать?» «А вот так и понимай. Федоров, конюша Иоанна Грозного». «Да ну!» — выпучив глаза на проступивший печной силуэт, раскрыл рот Федоров-огородник. «Вот тебе и да ну!» «И кто же такой умудрился у вас сотворить? Вроде до твоего приезда в доме никого не было. А может, Ирка или ее дети? Они, кажется, в начале лета зачем-то заезжали сюда. Прикатили на такой иномарке, просто жуть. А кто за рулем был, Вадим или Ирина?» «А черт его знает. Я ее не видел толком». «Может, тогда не они были?» — задумался Алексей. «Они, точно они. Я их сразу приметил. А разве ты с ней не общаешься?» «Да как тебе сказать, Семен Петрович, вроде как и...» Алексей не договорил, как его тут же прервал Федоров. «Ладно, понятно. Вас, Перегудиных, всегда трудно было разобрать, кто во что гораст». Федоров еще раз присмотрелся к силуэту своего однофамильца и сказал: Видать, из богатых был, не нам ровня. Из богатых, понимающе повторил Алексей. Главный конюх самого царя, что означало тогда заведующий всеми царскими конюшнями. В XIX веке таких конюшек называли на западный манер «шталмейстер». Понятно? И откуда ты все это только знаешь, Алешка? Книжки разные умные, глупые читаю, — улыбнулся Алексей и еще больше задумался. Семен Петрович более внимательно присмотрелся к проявившемуся на печке рисунку и, жалостливо выдыхая, сказал, словно сам себе, видать, его кто-то крепко обидел. — Это ты откуда знаешь? — А вот смотри, — он показал рукой, — лицо словно плачет, а вот и кажется, будто слеза. Смотри, смотри, с целую горошину! Алексей присмотрелся и вправду увидел нечто вытянутое возле глаза, похожее на катившуюся по щеке слезу. Опорочили они его светлое имя, сгубили ироды человека зазря, — размышлял вслух Алексей. — Это ты про что? — А про то, Петрович! Алексей, словно на лекции перед студентами, пустился в рассуждения, словно сам те времена вспоминал и переживал сейчас. Давно его якобы за какую-то вымышленную, придуманную измену по приказу царя повсюду настигали. И в конце концов, в 1568 и 1569 годах настигли. Поместье конюшева Федора в Бежецком верхе карательные отряды разграбили. Издевательство над местным населением было неимоверно жестоким, бессмысленным и звериным. Различными муками помучал царь своего некогда приспешника поджогами, ручным усечением. Перебили более 100 слуг Федорова, насиловали женщин и издевались над малолетними детьми, крушили и выжигали все, что под руку попадалось. А самого конюшенного царь самолично заколол. Вот это да! Я про такое слыхом не слыхал никогда в жизни. Неужто царь Грозный был таким душегубом, раз такое творил? Может, и вправду о нем говорят в народе? Нет, почему же? Он бывал и добрым, даже церковную музыку сочинял. Сам видал в оружейной палате Московского Кремля собственноручно ручную партитуру его сочинений. Да, наверное, добрым был все-таки реже, чем страстным и кровавым. Алексей задумался, сел за стол и стал смотреть на еле покрытые первым снегом поля. И ты знаешь, Петрович, даже свидетельствующие тому опричники из иностранцев, верно служившие тогда на Москве и государю, были поражены жестокостью и слепотой царской, которая помрачила рассудок венценосного правителя и страшным бременем бесславия и позора легла и на его голову, и головы сотни преданных ему людей. «За что? И для чего все это творилось?» — недоумевал вслух огородник Федоров. Вот и я недоумеваю уже которое время. За что? Почему? За какие такие грехи и провинности слезами и кровью была полита земля Бежецкая, а вместе с нею здешний простой народец, коренной и пришлый, бедный и богатый? Всем тогда досыта досталось, до печенок кровавых. А вот итог беззакония Божьего был до примитивного простым и жалким, как все в истории. Погромы привели к тому, что большинство населения Бежецкого верха разбежалось в разные стороны, будто от бури, пронесшейся над их сторонкой. Громадное большинство деревень запустело, и весь цветущий некогда край в кратчайший срок обезлюдил. А к концу XVI века Бежецкий верх представлял собой настоящую выжженную пустыню, особенно в его северной и западной частях. И, конечно же, наверное, нашей деревеньке досталось. А, впрочем, это еще надо исследовать. И оставшиеся после таких бесчинств помещики нещадно стали притеснять своих крестьян и холопов. И как велось в таких случаях? Процветало воровство, непосильные подати, голод, эпидемии. Да, дела ты рассказал. Вот смотри. Он показал фотокопии летописных листков, на которых проступали на старославянском «от мора, от поветрия, от помещичьей подати». «Я все равно ничего в этом не пойму», — отстранился Федоров от листков, густо исписанных на старославянском, поначалу сунувшиеся в них своими острыми старческими глазенками. Да и к тому же очков с собой нет. А я тебе и без твоих очков скажу, что здесь говорится, если, конечно, тебе интересно. Ну-ну, — насторожился Федоров, словно решивший до конца понять, что тогда приключилось с его предками. До конца сейчас попытаться хотя бы душевно испить вместе с ними одну горькую чашу того самого некогда жившего и страдавшего русского народа. А написано здесь, что был тогда великий голод, и что из-за куска хлеба человек убивал человека. Он приблизил к своим глазам фотокопии и прочел. «Поросшими великого государя землями вскоре царь стал заселять карелами», — Алексей пояснил. Это значит, переселенцами из юго-восточной Финляндии и Олонецкого края. То-то я смотрю, что наша славянская кровушка разбавлена всякими северянами, как их там называют? Скандинавами. Вот-вот, соображал Федоров, точно, скандинавами. Но самое удивительное и страшное то, что потом творил Иоанн Грозный. Алексей посмотрел пристально на Федорова и не в бровь, что называется, а в глаз, почти чеканя каждое слово, выпалил. Он рассылал гонцов в Краснохолмский, Николаевский, Антониев монастырь с милостынями в 580-600 рублей по убиенным во время своих карательных походов. А это по тем временам немалые денежки были. Это что же, в наш, что возле Слободы разрушенный монастырь? Удивился Федоров. В его самый. Алексей походил по комнате и добавил. И, возможно, за твоего пращура Конюшева, Федорова, молились здесь за денежки немалые краснохолмские монахи. «Ты прямо какую-то жуть на меня нагнал, да еще предка какого-то придумал мне. Да ну тебя, Лешка, с тобой совсем с ума сойдешь!» Махнул на него рукой Семен Петрович, уже стоя в дверях и с трудом переваривая все услышанное. «Ну ладно, ты не обижайся, мне пора. Скоро автолавка придет, а тебе ничего не надо?» Алексей сразу и не мог сообразить, после своего такого эмоционального рассказа, надо ли ему сейчас вообще что-либо или нет. Потом как-то погрустнел и тихо сказал. «Пожалуй, ничего. Тогда бывай». С этой фразой Федоров вышел из дома. И по его лихой и скорой походке было видно, что от его переживаний, пока он шел до прогона, где обычно останавливалась автолавка, ничего уж более не осталось. Все выветрилось на ходу, как летописные поветрия былых времен. Прошло несколько дней, и Алексея снова посетили исторические наваждения. На этот раз самым настоящим, реальным случаем. В соседней деревне Гружино жил некто Стасик Красовский. Говорят якобы, что предки этого Красовского происходили из Польши, а потомок того предка, пана Красовского, который в 1610 году со своим войском во время смутного времени напал на Бежецк, сжег там Кремль, церкви и монастыри, разорил дома горожан, работал в здешнем Опалиховском колхозе простым механизатором. Однако порой гордился своей родословной и, что называется, давил форса. Шляхетское тщеславие и гонор порой так из него и перли, особенно когда работал лучше других в колхозе, и этим любил покичиться или прихвастнуть, когда какую-нибудь бабу ловко обкручивал и оставлял ни с чем. А жене при этом из-за своей ревности сам прохода не давал. И вот этот Стасик, с одной стороны рачительный и даже, можно сказать, прижимистый хозяин, с другой — забулдыга, какого свет белый не видал, прикатил поздно вечером на своем отделанном на западный манер мотоцикле к Алексею. Весь красный и расфуфыренный, как петух ярмарочный, словно с какой-нибудь гулянки. Да не для того, чтобы сделать что-нибудь эдакое приятное, например, подсобить чем-либо по-соседски, с доброй вестью или просто с хорошим словом, а для того, чтобы буквальным образом взять Алексея за грудки и потребовать водки или денег на ту самую дешевую паленую спиртовую жидкость, которую даже и водкой-то трудно назвать. Так как все тело с перепоя у Красовского горело, а супружница все деньги забрала и не дает, и вообще душа требовала горячительного, хоть караул кричи. «Послушай, Станислав!» Алексей делал специальное ударение в его имени на второй слог, подчеркивая тем самым его якобы польское благородное происхождение. «У меня же не магазин, и денег сейчас лишних нет», объяснял он возбужденному Красовскому. «А мне на тебя и на твой магазин наплевать, раз душа просит, уважать надо, а то вы, Перегудины, вообще оторвались от нашей настоящей жизни, совсем позабыли, как здесь люди приличные живут. Мы никогда не отрывались. Это наша родина, и здесь вон все наши Перегудины на кладбище лежат. А тебе бы лучше было, Станислав, пойти, как следует отоспаться». Тогда Красовский вдруг не выдержал, схватил валявшуюся палку и неизвестно из-за чего ударил по двери и стеклу крохотной веранды. Посыпались стекла. «Видать, вы так ничему и не научились, раз не уважаете нас. Мало вас мои предки нагайками стегали, мало шляхты по вас проехало». «Да побойся ты Бога, Стасик! Что ты такое говоришь?» Как мог, увещал его Алексей, боясь, что тот сейчас своей недюжинной силищей начнет все крушить подряд. «А мне на тебя и на твоего Бога наплевать и растереть! Скажи, что зажал, очкарик недоношенный! Подожди, вам скоро порядочные пановьи литовцы покажут, где раки зимуют! Это вам не ваш президент хреновый со своими олигархами, газом и нефтью. Совсем уважение потеряли к простому народу. Прекрати немедленно, иначе... Что иначе? Что иначе? Иначе плохо будет. Милицию вызову», — осторожно пригрозил Алексей. «А мне наплевать на тебя и на твою милицию». Красовский буйно смеялся и совсем не понимал, что творил. «Вы какие были лапотники, такие и подохнете!» Алексей молился про себя и ждал, пока тот, наконец, успокоится и уйдет. Так и вышло. Красовский еще, как говорится, полаял-полаял и побрел к своему мотоциклу. Взревел двигатель, словно последний раз. Станислав выругался и с особым шиком исчез из опалихи. Наступило... Грозная тишина. Даже местные собаки перестали лаять и бежать вдогонку. Будто на самом деле полчища ляхов прошлись по Бежецкой земле. Да разорив и опустошив веси, так и не смогли ничего вытравить из русской праведности, из русской святости. Здешняя земля не приняла инородцев-завоевателей, а оставшаяся, незнаемо каким Макаром Панове, каким-то промыслительным образом свили здесь гнезда и пустили корни. Так и дожила свой век, обрусевшая родословная Красовских до наших дней. Да, видать, на Перегудиных обломилась. Буквально через пару дней нашли мертвого Стасика Красовского в кювете с пробитым черепом и разрисованным покореженным мотоциклом. Битая и поруганная жена только поохала, повздыхала и, совсем погрузившись в свои думы после похорон, почти еле шевеля губами, простонала. Отдергался. Наверное, туда ему и дорога. А дочка Красовского, девица в теле, красавица и хвостунья, еще долго не снимала черного платка и на любые негативные намеки по поводу нескладной судьбы ее отца отвечала: «Все равно мой папка лучше всех вас».